Глава 30. Алена. Ну все. Разминая спину, тяжело встает Васюк. Сколько там времени? 2 часа. Так, ребята, долго смотрит на нас с Марком. Ложитесь спать. Утро вечера мудренее, как говорится. Дохлые кони воду не возят. Подождите, надо. Указываю им на неточности плана. Тут детали нужны. Алена, да хватит уже. Я заебался. Марк зеленый от усталости. У тебя парень. Поправляется, хрипя. Будущий муж не дождался своего романтика. Ну хре, все, по домам. Кивает Марку. Тот молча поднимается. Денис, я совсем забыла о нем. Совещание в 9? Уточняю у Васюка, провожая до двери. «Ага», — тяжелой головой подтверждает. «Ты не волнуйся, мы главную основу всю прописали, а детали...» — машет рукой. «Ну, и хрен с ними сейчас. Коллективно, дружно завтра обсудим», — подмигивает Марку. Тот сонно трёт глаза. «С коллегами», — говорит нараспев. «И на свежую голову». Поднимает вверх палец. «Поняла?» «Да». Зависает на моих ногах в чулках. «Да, клёвая ты девчонка, Алёна». «Мне это кажется, или я реально слышу в его голосе зависть и ревность?» Глаза директора поднимаются выше. Живот, грудь, шея, лицо. Неловко откашливаюсь. Мнется. «Да», — с тоской вздыхает. «Держу границы и четкую оборону. Спать с ним я не буду, как бы он там ни мечтал сейчас об этом». «Спокойной ночи», — ровно отвечаю. «И вам не хворать». Понимая, что я его сейчас так деликатно отшила, бодрится Васюк. И первым выходит из квартиры. Марк делает вид, что у него шнурок развязался. Дожидается, когда директор отходит подальше к лифту. Поднимается и с любопытством спрашивает. «А этот?» — указывает взглядом на спальню. «Денис». Закатываю глаза, шумно выдыхаю. «Марк!» Нервно мычу на него. «Но ты же говорила...» «Тебе пора!» Насильно выталкиваю из квартиры. «Но ты же...» «Марк, давай утром поговорим, окей?» «Окей», — с досадой пожимает плечами. «Но мы об этом поговорим». В его голосе решимость разобраться в моих отношениях с Денисом. Машу рукой, Васюку, потом другу. «Всем приятных снов!» Плотно закрываю дверь. Опираюсь спиной, прислушиваюсь. Двери лифта открываются. Мужские шаги. Двери снова закрываются. Уехали. Слава богу. С облегчением выдыхаю. Такс. Смотрю в сторону спальни, затем на часы. Скорее всего, он спит. После того, как Денис принес нам пиццу, я его не слышала и не видела. Восхищаюсь его терпением. Я не любитель ждать кого-то. Беру стакан с водой и иду к нему. Настроения соблазнять его нет. И вообще, мои силы и энергия на нуле. Кстати, почему он не ушел? Его же жена дома ждет. Вхожу. Денис, закинув руки за голову, скрестив ноги, крепко спит. Поза идеального мужчины. Любуюсь. Сердце сжимается. Мозг тут же это блокирует. Напоминает, что это фиктивный муж. И привыкать к нему не надо. Длинные ресницы Дениса подрагивают. Глаза открываются. Он некоторое время смотрит в потолок, потом на меня. Все, прогоняя остатки сна, растянуто спрашивает. «Ага», — с улыбкой отвечаю. «Ну и хорошо», — зевает, прикрывая рот. Он даже зевает красиво. «Ты что стоишь? Ложись. Устала, наверное». Похлопывает рукой на место рядом с ним. «Это моя квартира, это моя кровать, а меня в нее приглашают». Ставлю стакан на стол и залезаю. Ложусь на бок, подперев ладонями щеку. Смотрю на него. «Как долго я тебя ждала?» Вырываются из меня слова Катерины из фильма. Денис поворачивает голову. Пристально, глубоко заглядывает мне в глаза. Переворачивается на бок, копируя мою позу. «Ошибаешься», — с нежностью шепчет. «Это я тебя весь вечер ждал». Мы смотрим друг на друга. Я не в силах отвести от него глаз. Мне в нем нравится абсолютно все: рост, тело, волосы, нос, глаза и голос. Я тону в нем, когда он говорит. И этот парень младше меня на 8 лет. Но это не самое страшное. Он женат. А я себе сказала, что никогда, ни при каких обстоятельствах не буду любовницей, тайной женщиной, ни одного мужика. «Что мы делаем?» — тихо спрашиваю. «Лежим, смотрим друг на друга». «Зачем?» — пауза. «Я любуюсь тобой», — откровенно говорит он. Я ему верю. Виновато опускаю глаза, откидываюсь на спину. «И я тобой, Денис». В груди начинает жечь. Эти маленькие искры нежности приятно греют душу. Денис начинает гладить мою руку, сплетает наши пальцы в крепкий замок. «Иди ко мне». Отворачиваю голову. Почему мне хочется плакать? Сомнения давят, душат. В горле спазм и судорога. «Иди», — томно шепчет. Чувствую, как он подносит к губам мою кисть. Нервно сглатываю. Черт! «Так нельзя». Перебарываю свои чувства и эмоции к нему. «Как?» — удивленно спрашивает. Делает вид, что ничего не понимает. Или реально не понимает. Я не знаю. «Я старше тебя». «И что?» Красивой улыбкой прогоняет мои сомнения. «А то...» Глупо округляю глаза. «Когда тебе будет, к примеру, так, всего-то 40, то мне уже будет 48». «Вижу, что с математикой ты хорошо дружишь», загадочно ведет голосом, соглашаясь с моими словами долгим кивком. «Денис!» Укоризненно мотаю головой по подушке, смотрю в бок. «Черт, что я несу? Нет, нет, это надо прекратить!» Денис резко придвигается, нависает над моим лицом, губами. Говорит. «Или наоборот. Мне уже будет 40, а тебе только 48». Делает паузу и тут же нежно прижимается губами к моим, не давая мне шанса уйти от поцелуя. Мой рот распахивается в беззвучном выдохе. Он прижимается сильнее, зависает в поцелуе. Надо сделать следующий шаг, ответный шаг. А меня словно приковало к кровати. «Не против?» Отстраняясь, спрашивает, заглядывая в мои большие глаза. Его голос такой глухой, щекочущий, горячий и влажный. Мои чувства, все мое тело наполнились волной желания. «Нет», не отрывая глаза, шепчу через длительную паузу. Его уголки губ растягиваются в благодарной улыбке и тут же впивается в меня со всей страстью, напором и мощью. Его горячий и влажный язык глубоко, настойчиво проникает в рот и сплетается с моим языком. Слишком сильно искушение. И слишком поздно играть недотрогу. Всей грудью подаюсь вперед, понимаю и судорожно отвечаю на его поцелуй. Денис нависает больше, прижимает всем телом к постели, сплетая в замок обе руки и вдавливая их в кровать до легкой боли. Боже, я в его власти. Из меня вырывается легкий стон. Глотаю жадно воздух. «Ты этого хочешь?» Страстно, задыхаясь, часто и прерывисто дыша, спрашивает он меня в ухо. Сердце страшно колотится. Я чувствую пульс у себя на шее. «Да», — отвечаю, наслаждаясь его ласками, но, услышав это «да», тут же замираю. Денис разворачивает мое лицо к себе, требовательно смотрит, хмурится. «В твоих глазах есть какое-то «но». Боль, досада, обида пронзают грудь. Я закусываю губы, пряча от него глаза, только бы не смотреть на него. «Говори», Настаивает, не дает уйти, спрятаться в себе. Денис. Нехотя, но честно отвечаю, сглатывая горький и тяжелый ком разочарования. Ты женат. И тут же слезы скатываются по моим щекам. Денис зависает, окидывая меня грустным взглядом. Тяжело откидывается на спину. Я жалею о своих словах, но уже ничего не вернуть. Слышу, как отчаянно вырывается из него. Прикрывая лицо ладонями, громко шипит. «Да, я женат! Женат!» Смотрю на него. По моему телу бежит истерическая дрожь ломовой боли. Впервые в жизни жалею, что у меня есть эти самые чертовы принципы, ценности, которые даже огромное влечение, пробудившееся желание к лучшему мужчине, что я встречала, не может разрушить. Потому что я знаю, что чуть позже это способно разрушить всю меня. Цена моего счастья — это слезы и боль другой женщины. Я на это не согласна.